Глава 24. В свою комнату я не вошел, ворвался. Увидел кровавые следы на полу, услышал журчание воды. Прохорова я нашел в уборной. Артурчик стоял около раковины, рассматривал в зеркале свое лицо. Он заметил нас, невесело улыбнулся. Вынул из носа пропитанные кровью тампоны из газеты. Бросил их в унитаз. Пальцем потрогал разбитую губу. «Что случилось?» – спросил я. Прохоров ухмыльнулся и тут же вздрогнул от боли. Снова прикоснулся к губе. «Женькин муж приехал», — сообщил он. «Нагрянул, нежданно-негаданно». «Какой муж?» — сказал Кирилл. «Она ведь не замужем. Сама об этом говорила». Прохоров взглянул мимо моего плеча на Кира, покачал головой. «Все они так говорят», — пробормотал он. Усмехнулся и тут же снова ойкнул. «Хорошо я хоть шорты и футболку надел», — произнес Артурчик. «Бежал по коридорам не голышом. А он меня сразу раз и кулаком в морду. Здоровый чертяка. Он как тот шкаф. Пошире тебя, черный, в плечах будет». Прохоров сплюнул в раковину. «А эта дура кричала, что я сам к ним приперся», — сказал он. «Говорила, что не знает меня. Как в том кино. Не виноватый я. Он сам пришел. Смешно. Сейчас. А тогда я чуть штаны не наложил с перепуга». Позади меня хмыкнул Кирилл. «А гитара где?» — спросил мой младший брат. Артурчик вздохнул. Размазал по верхней губе выкатившиеся из носа темные капли крови. «Где-где?» — произнес он. «Там осталось, у девок в комнате. Я сам оттуда едва ноги унес. Этот здоровенный псих из Смоленска едва не разорвал меня на куски. Чудом вырвался из его лап. Я о гитаре тогда и не вспомнил». Прохоров потрогал пальцем свои зубы. Я взглядом исследовал его лицо. Отметил. Нос у Артурчика не сломан, хоть и заметно опух. Зубы, на первый взгляд, уцелели, а на верхней губе наверняка останется небольшой шрам. Кирилл всплеснул руками. «Так, это, гитару забрать нужно», — сказал он. «А если ее сломают? Схожу за ней». «Ты с ума сошел?» — сказал Артурчик. Он встрепенулся, шагнул было к Кириллу, но тут же снова скривил губы и снова сплюнул. Вода в раковине окрасилась в красный цвет. Прохоров махнул рукой. «Фиг с этой гитарой», — сказал Артурчик. «Новую куплю, дома». «Давно пора. Та уже совсем старая была. Не жалко, фиг с ней. Хорошо, что этот сумасшедший орангутанг меня не сломал. Просто повезло». Прохоров сунул окровавленные руки под струю воды. «И ничего не фиг», — произнес Кирилл. «С какой-то стати мы им подарим гитару. Ты с его женой целовался. Он тебя за это поколотил. Здесь все понятно». «Но гитара-то тут при чем? Не получит он ее. Подавится». Кир дернулся к выходу. Я продержал своего брата за руку. «Стой, малой», — сказал я, — «угомонись, не светись там. Пока эти дурочки и на тебя грехов не навесили. Они сейчас на кого угодно свои грешки спихнут. Останься в комнате. Присмотри за Артурчиком». Кирилл нахмурился, произнес. «Серый, ну там же гитара». «Сам за ней схожу», — заявил я, — «за этой вашей гитарой». Мой младший брат смущенно насупился, закусил губу. Прохоров кивнул, ухмыльнулся и снова размазал по губам кровь. Я засучил рукава тельняшки и направился к двери. Комнату работниц чулочной фабрики я бы нашел, даже если бы забыл ее номер. Кровавые следы четко обозначили на полу жилого корпуса профилактория путь к ней. Но я не раз уже видел, откуда выходили подружки Кирилла и Артурчика, теперь уже бывшие. Женя и Любаша проживали на том же этаже, что и тульские парикмахерши. Вот только их комната находилась по другую сторону от соединяющей этажи лестницы. Поэтому я не особенно присматривался к кровавым точкам на полу. Скорее сторонился их, чтобы не поскользнуться и не испачкать обувь. Снова подумал о том, что проверенные кадры лучше непроверенных. С парикмахершами мы в прошлой жизни не знали тех проблем, какие преподнесли нам сейчас Женя и Любаша. Около номера смоленских девиц я остановился, прислушался. Ухмыльнулся, услышал за дверью громкий мужской голос. В дверь я не постучал, вошел без стука. Секунду потратил на оценку ситуации. Гитара Прохорова, Любаша, Женя и ее муж орангутанг все четверо присутствовали в комнате. Целая и невредимая гитара притаилась в углу номера. Люба сидела на стуле около окна, изображала торшер или мраморную статую. Женя разместилась на кровати. Забралась на нее с ногами, прислонилась спиной к стене. Прижимала пальцы к уже налившейся синевой правой скуле. Похоже телосложением на тяжелоатлета мужик замер посреди комнаты. Он обернулся на звук моих шагов. «И правда похож на обезьяну», — подумал я. «Но только не на орангутанга, а на гориллу. В три шага я приблизился к мужчине и пробил двоечку ему в корпус. Гость из Смоленска произнес «Кух!» и запоздало отвесил мне поклон. Я похлопал его по плечу. Оно опустилось на уровень моего живота. Прошел к гитаре, взял ее в руки. Убедился, что на ней ревнивый Женин муж свою ярость не вымещал. Подмигнул даже не пошевелившийся при моем появлении Любаши. Взглянул на Женю. Полюбовался уже вполне оформившимся фингалом у нее под глазом. Покачал головой. Женя вздрогнула и вжалась спиной в стену. Словно изобразила пантомиму цыпленок табака. Я заметил, что ее муженек уже почти восстановил осанку и силился то ли рыкнуть на меня, то ли надеялся меня по-дружески обнять. Шагнул к нему, ударил его по печени. Гостья из Смоленска перекосила на бок. Я взял мужика за челку, запрокинул его голову, посмотрел ему в глаза. «Это тебе таблетка для памяти», — сказал я. «Чтобы ты запомнил, девчонок бить нельзя, даже если очень хочется, даже жену или тещу». Струны гитары завибрировали, я прижал их к своей ноге. Музыкальный инструмент умолк, тишину в номере нарушали лишь всхлипывание Жени и сопение ее муженька. «Ты кто?» — выдохнул мужик. «Черный дембель», — представился я. Забросил гитару на плечо и вышел из комнаты. Утром в столовой за нашим столом царило упадочное настроение. Артурчик страдал из-за раны на губе, ворчал о том, что на эту дуру потратил столько сил и времени, а в итоге все напрасно. У Кирилла внезапно проснулось чувство вины перед Прохоровым. Мой младший брат вообразил, Артурчика не поколотили бы, если бы он не оставил его вчера в комнате работниц чулочной фабрики. А я думал о том, что не все перемены в этой новой жизни к лучшему. В прошлый раз наш отдых здесь не омрачался разбитыми лицами и рогатыми мужьями. В моей памяти об отдыхе в пансионате «Аврора» сохранились только позитивные воспоминания, во многом связанные с тульскими парикмахершами. Оксана и две ее подруги явились на завтрак раньше нас. Они заметили наше появление, прервали разговор, впились в меня внимательными взглядами. Я не подошел к их столу, поприветствовал девчонок издали взмахом руки. Парикмахерши ответили мне милыми улыбками. Я отметил, что девчонок из Тулы сегодня будто бы не интересовала еда. Позабытый завтрак остывал в их тарелках. Девицы посматривали в нашу сторону и шушукались, пока мои соседи по столу ковырялись вилками в тарелках и совсем не по-мужски жаловались на жизнь. А я размышлял о прошедшей ночи и сравнивал впечатления от нее с теми, что остались у меня после прошлого посещения пансионата «Аврора». «Море, солнце, пляж», — говорил Кирилл, — «а больше нам здесь ничего и не нужно. У меня есть Инга, у тебя Наташа Торопова, у Сереги это его официантка из Московского и Котова». «Мне Наташка заявила, что до свадьбы ни-ни», — сообщил Артурчик. «А когда она та свадьба будет? Я взрослый и здоровый мужчина. Тут на море полно взрослых женщин. И что же мне теперь?» Прохоров пожал плечами, прикоснулся к ране на губе. «От Наташки не убудет», — сказал он. «Сама виновата. Да и не узнает она ни о чем, если вы ей не расскажете. На море потому и едут, за развлечениями. А во всем остальном наши пляжи на речке ничем не хуже морских». «Скажешь тоже», — произнес Кир. «Скажу», — заявил Артурчик. «Если мы здесь до отъезда только в море плескаться будем, я с ума сойду от скуки. С черного бери пример. Вон как на него та блондинка посматривает». Артурчик указал вилкой на Оксану. «Сразу видно, твой брат шампанское не без пользы израсходовал», — сказал он. «Сегодня, небось, опять к ней пойдет. А мы с тобой книжку про пиратов будем читать. Да, черный?» Парикмахерши заметили наш к ним интерес. Кокетливо поправили прически, приняли выгодные с их точки зрения позы. Я отметил, что лица парикмахерш подкрашены косметикой, а прически девиц уложены, словно для похода на светский раут. Девчонки стреляли в нашу сторону глазами, улыбались. Выглядели приветливыми и жизнерадостными, явно настроенными на общение. С нами. Будто позабыли о том, как отшили Артурчика всего пару дней назад. Я неспешно доживал кусок творожной запеканки. Запил его уже остывшим какао. Подумал о том, что неплохо постарался сегодня ночью, и что некоторые события из прошлой жизни стоили того, чтобы я их пережил снова. Я посмотрел на Артура и сообщил. «Та черненькая твоя». Прохоров и Кирилл взглянули в сторону стола парикмахерш. Артурчик потрогал пальцем рану на губе. «Почему мне досталась именно черненькая?» — спросил он. Я дернул плечом. «Потому что блондинку я уже занял. А та, что с веснушками, как ты сказал, до свадьбы — ни-ни. Она идеальный вариант для Кирилла. Целоваться она к нему не полезет. Зато кучу книг прочла, в том числе и о пиратах. «Хватит уже, черный», — сказал Кир. «Я сейчас твоих советов не спрашивал». «Я тебя ни в чем не упрекаю, малой, и ничего тебе не советую. Но та конопатая девчонка тебе действительно понравится, как друг. Не будешь же ты скучать в одиночестве, пока мы с Артурчиком...» Я не договорил. Артурчик приподнял брови. «Черный, откуда ты все это знаешь?» — спросил он. «О тех девчонках». «Ты уверен?» «Знаю», — заверил я. «Уверен». Ухмыльнулся. «Ладно», — сказал Прохоров. Он кивнул и произнес. «А брюнетка, значит, Наташе мы ничего не расскажем», — пообещал я. Мы с Артурчиком одновременно посмотрели на Кирилла. Тот не донес до рта запеканку. Опустил вилку с нанизанным на нее куском. «А что я?» — спросил Кир. «Я тоже ей ничего не скажу. Обещаю. Я же не предатель. Сами разбирайтесь со своими подругами. И с Тороповой, и с официанткой из ресторана, и с Ленкой Котовой». «Малой, Котова-то тут при чем?» — спросил я. Кирилл и Артурчик посмотрели мне в лицо, переглянулись. «Это ни при чем», — сказал Кир. «Это я так, к слову пришлось». Мой младший брат закусил губу. Артурчик усмехнулся. На его губе блеснула капля крови. «Да ладно тебе, черный», — сказал Прохоров. «В институте все давно знают, что Ленка Котова в тебя влюблена, и что ты неспроста ни с одной девчонкой столько не общаешься, как с ней. Это же понятно». Я повел правой бровью. Кирилл кашлянул. Артурчик уронил вилку и приподнял руки. «Ладно, ладно», — произнес он. «Молчу. И не надо на меня так смотреть. Черный, я же просто...» «Все об этом говорят. Да и вообще». «Правильно Кирюха сказал. Сами в своих отношениях разбирайтесь». Прохоров насупился. «Хватит на меня пялиться, пацаны», — сказал Артурчик. «Дайте мне поесть спокойно». После завтрака я представил Кирилла и Артура тульским парикмахершем. Отметил, что события прошлой жизни примерно повторились, но только с задержкой в 3 дня. На пляже утром мы отдыхали единой группой. Работниц чулочной фабрики из Смоленска я там не увидел. Прохоров со своей новой подругой быстро нашел общий язык. А вот Кирилл и конопатая парикмахерша поначалу сторонились друг друга. Но после обеда их отношения наладились. Они спелись на почве общей любви к приключенческой литературе. Хорошее настроение Артурчика окончательно восстановилось, когда во второй половине дня он, во время перекура на балконе, увидел Любашу, Женю и ее мужа бредущими с вещами к автобусной остановке. Последующая неделя почти полностью повторила то время, которое я уже однажды пережил здесь, в пансионате «Аврора». Мы купались днем и ночью в море, любовались закатами и встречали рассветы на пляже. Смотрели на горизонт с вершины птичьей скалы, искали на море корабли с алыми парусами. Танцевали, пели песни под гитару. В пансионате появилась группа поклонников певческих талантов Кирилла и Артурчика. Прохоров и мой младший брат покрылись темным загаром. Кир походил на поднявшегося из угольной шахты после рабочей смены шахтера, а Артурчик превратился в чернокожего африканца. Я тоже неплохо загорел. Даже спел в честь этого под гитару песню о шоколадном зайце. Эксклюзивно для светловолосой парикмахерши Оксаны. Отношения с Оксаной у меня сложились не точно такие, как в прошлой жизни. На этот раз мы с блондинкой слегка поменялись ролями. Теперь уже не парикмахерша из Тулы обучала меня всевозможным интересным и приятным забавам, когда мы с ней оставались наедине. Сейчас я щедро делился с ней приобретенным в прошлой жизни опытом. Представлял, как обалдеют от умений и знаний Оксаны ее будущие любовники. Подруги Оксаны посматривали на меня с нескрываемым восхищением и уважением. Блондинка явно не скрывала от них подробности наших интимных встреч. Эти мои подозрения подтвердил и Артурчик. Он поделился со мной и с Кириллом идеей интересной забавы, о которой его брюнетка без сомнения узнала из рассказов Оксаны. Неделя в компании девчонок из Тулы промчалась, как одно мгновение. Она оставила после себя приятные впечатления и воспоминания, отчасти отличавшихся от тех, которые уже хранились в моей памяти. Я на время окунулся в безумство молодости. Артурчик наслаждался нормальными взрослыми отношениями. Даже мой младший брат не выражал недовольства. Поведение конопатой подружки теперь его вполне устроило. К сожалению, и у нас, и у девицы с Тулы вызвало лишь то обстоятельство, что срок пребывания парикмахерш в пансионате «Аврора» истек на 3 дня раньше нашего. В прошлый раз только для Кирилла и Артура этот факт стал причиной для печали. Но теперь опечалились и парикмахерши. Хотя я точно помнил, тогда в день отъезда грусти в их взглядах не было. 12 июля после обеда мы дружной компанией отправились на пляж. Этот поход к морю со стороны выглядел вполне буднично, как и предыдущие. Вот только теперь на лицах парикмахер Кирилла и Артура я не видел улыбок. Прохоров по обыкновению шутил. Но его шутки даже мне казались скорее грустными, чем смешными. Еще вчера вечером Артурчик и Кир выпросили у своих подруг их домашние адреса. Я подобным делом не заморочился. Не сомневался, что парни и теперь отправят в Тулу по письму. Прикинул, что в этот раз шансы на получение ответных посланий у Кирилла и у Артурчика гораздо больше, чем в прошлый. Вот только понимал, вряд ли парни теперь нуждались в этих ответах так же, как тогда. На этот раз я настоял, чтобы мы вышли к автобусной остановке заранее. Автобус не обманул моих ожиданий. Снова приехал раньше, чем следовало, согласно расписанию. Светловолосая Оксана не сразу пошла в салон следом за своими подругами. Она запрокинула голову, посмотрела мне в лицо. Неуверенно улыбнулась. «Сережа, а можно я тебе письмо напишу?» — спросила она. «Зачем?» — сказал я. «Нам было весело и интересно вместе. Но теперь у меня своя жизнь, а у тебя своя. Ты клевая девчонка, Ксюша. Не сомневаюсь, что все у тебя в жизни сложится хорошо. Без меня». Оксана кивнула, печально вздохнула и пошла к автобусу. Я посмотрел ей вслед. Отметил, что в прошлый раз Оксана мне подобные вопросы не задавала. Без тульских парикмахерш даже мне пребывание в пансионате показалось скучным. Почти трое суток мы провели на море, словно отбывали скучную, но обязательную программу. Четко по расписанию ходили на пляж и в столовую. Ели, загорали, купались, без особого желания, словно по привычке. Вечера проводили в своем номере. После отъезда девчонок из Тулы Прохоров не устроил для отдыхающих в пансионате советских граждан ни одного концерта. Сборы домой стали для нас не печальным, а радостным событием. Кир и Артур с самого утра в день отъезда обсуждали свои планы на оставшиеся летние дни. Вечером мы приехали на автобусе в Первомайск, а ближе к ночи загрузились в проходивший через Первомайск поезд до Москвы. В Новосоветск мы прибыли, четко по расписанию. Еще из вагона поезда я заметил стоявшую под часами около здания вокзала Лену Котову. «Ты-то откуда здесь взялась?» — подумал я. «Ты же до конца августа уехала к тетке в Геленджик.